Воспоминания о докторе Сэмюэле Джонсоне. Честь излагать воспоминания, как бы скучны или бессвязны они ни были, обычно предоставляется очень пожилым людям. И действительно, неизвестные события истории и малоизвестные случаи с участием великих зачастую передают потомкам с помощью таких вот мемуаров. Немало моих читателей замечали порой своеобразный налет старины в моей манере изложения, и мне отрадно было появляться среди представителей того поколения в качестве человека молодого, прикрываясь вымыслом, будто родился я в 1890 году в Америке. Однако ныне я решусь раскрыть тайну, что доселе хранил, страшась недоверия, и откровенно поведать правду о своем подлинном возрасте, дабы удовлетворить жажду достоверных сведений о той эпохе с достославными особами, коей я был на короткой ноге. Да будет вам известно, что я появился на свет в родовом поместье в Девоншире августа 10 дня 1690 года, а по новому григорианскому стилю летоисчисления 20 августа, и означает сие, что мне сейчас 228 лет. Перебравшись в Лондон совсем юным, я видел в молодые годы многих знаменитых особ времен царствования короля Вильгельма, среди прочих и печально известного господина Драйдена, частенько сиживавшего за столиками кофейни Уилла. Впоследствии я свел довольно короткое знакомство с господином Аддисоном и доктором Свифтом, а после стал весьма близким другом господина Поупа, с коим общался и коего уважал до самой его смерти. Но понеже сейчас веду речь о моем недавнем коллеге, докторе Джонсоне, жившем в более позднее время, то отставлю пока свою молодость. Впервые я услышал о докторе в мае 1738 года, хотя в ту пору еще не встречался с ним. Господин Поуп как раз закончил эпилог к своим сатирам. Фрагмент, начинающийся словами «Не дважды в год ты появляешься в печати», и готовил его к публикации. В тот самый день, когда эпилог этот увидел свет, в печати появилась и сатира в подражание Ювеналу, поименованная «Лондон», неизвестного тогда Джонсона. Она так поразила жителей города, что многие джентльмены, славящиеся хорошим вкусом, заявляли, что все творения поэта более великого, нежели господин Поуп. И хотя отдельные доброжелатели сеяли слухи о мелочной завистливости господина Поупа, тот воздавал стихам своего нового соперника немалые хвалы и, узнав от господина Ричардсона, кто сей поэт, сказал мне, что господина Джонсона вскоре еще откопают. Мы с доктором не были представлены друг другу до 1763 года, когда нас познакомил в таверне Митра господин Джеймс Босуэлл, молодой шотландец из прекрасной семьи, человек великой учености при невеликом уме, чьи рифмические излияния мне доводилось порой улучшать. Вот каким я увидел доктора Джонсона. Склонный к полноте, страдающий одышкой, очень дурно одетый и вообще неопрятный. Припоминаю, что на нем был пышный, короткий, завитой парик, неподвязанный, ненапудренный, да и маловатый для его головы. Одежды его, рыжевато-коричневые, были сильно измяты. Нескольких пуговиц не доставало. Лицо доктора, чересчур полное, чтобы быть изящным, казалось подпорченным каким-то болезненным расстройством, а голова его то и дело конвульсивно подергивалась. Об этом изъяне, впрочем, я знал заранее от господина Поупа, взявшего на себя труд навести некоторые справки. Будучи почти 73 лет, на целых 19 лет старше доктора Джонсона, я называю его доктором, хотя степень ему присудили только через 2 года, я, разумеется, ожидал от него почтительного отношения к моему возрасту и потому не испытывал перед ним того страха, в котором признаются другие. Когда я поинтересовался у него, каково он мнение о моем одобрительном отзыве на его «Словарь» в Лондонце, моей периодической газете, он заметил: «Сэр, не припоминаю, чтобы читал вашу газету и не слишком интересуюсь мнением менее разумной части человечества». Не на шутку задетый неучтивостью человека, чья известность понуждала меня печься о его одобрении, я отважился ответить ему в том же тоне и выразил удивление тем, что человек здравомыслящий берется судить о разумности того, чьих произведений никогда не читал. «Видите ли, сэр, — отвечал Джонсон, — мне вовсе не требуется знакомиться с писаниями человека, чтобы оценить поверхностность созданного им, когда он столь явственно выдает ее стремлением упомянуть о своих трудах в первом же обращенном ко мне вопросе. Таким вот образом, завязав дружбу, мы общались впоследствии по самым разным вопросам. Когда, соглашаясь с ним, я заметил, что сомневаюсь в подлинности поэм Оссиана, господин Джонсон сказал: «Это, сэр, не делает особой чести вашему пониманию, ибо то, что подозревают все поголовно горожане, не может стать великим открытием, сделанным уличным критиком с Граб-стрит. С таким же успехом вы можете заявить, что всерьез подозреваете, будто «Потерянный рай» написал не Мильтон». С той поры я довольно часто виделся с Джонсоном, как правило, на заседаниях литературного клуба, основанного доктором на следующий год вместе с господином Бёрком, парламентарием, господином Боклерком, джентльменом, обладающим вкусом в одежде, господином Лэнгтоном, человеком благочестивым и капитаном милиции, сэром Рейнольдсом, известным художником, доктором Голдсмитом, автором поэзии и прозы, доктором Нюджентом, тестем господина Бёрка, сэром Джоном Хокинсом, господином Энтони Шамье и мною. Обычно мы раз в неделю в 7 вечера собирались в турецкой голове на Джерард-стрит в Сохо, пока эту таверну не продали и не превратили в частное жилище. После этого события наши собрания последовательно перемещались в Принц на Секвилл-стрит, в Летелье на Дувр-стрит, в Парслоу и, наконец, в дом с соломенной крышей на Сент-Джеймс-стрит. На этих встречах мы поддерживали великолепную атмосферу дружелюбия и спокойствия, что очень выгодно отличается от тех разногласий и разлада, какие я сегодня наблюдаю в профессиональных и любительских объединениях издателей. Это спокойствие тем более знаменательно, что среди нас были джентльмены, придерживавшиеся весьма различных мнений. Мы с доктором Джонсоном, как и многие другие, были ярыми тори, тогда как господин Бёрк принадлежал к вигам и выступал противником американской войны. Многие его речи по этому вопросу доступны широкой публике. Наименее дружелюбным участником нашего кружка оказался один из основателей, сэр Джон Хокинс, написавший впоследствии много лживых историй про наше общество. Сэр Джон, человек по природе своей эксцентричный, однажды отказался вносить свою часть платы за ужин, ибо имел обыкновение не ужинать дома. Позднее он оскорбил господина Бёрка в столь неприемлемой манере, что все мы сочли своим долгом выразить ему неодобрение. После того случая он больше не появлялся на наших собраниях. Однако при всем том Он вовсе не ссорился с доктором и даже стал его душеприказчиком, хотя у господина Босуэлла и иных были основания сомневаться в его искренней преданности. В более позднее время в клубе состояли господин Дэвид Гаррик, актер и давний друг доктора Джонсона, господа Томас и Джозеф Уортоны, доктор Адам Смит, доктор Перси, автор «Реликвий», господин Эдвард Гиббон, историк, доктор Берни, музыкант, господин Мэллоун, критик, и господин Босуэлл. Господин Гаррик поначалу имел некоторые затруднения с допуском на собрание, ибо доктор, невзирая на большую личную дружбу с ним, никогда не одобрял сцену и все с ней связанное. Притом Джонсон имел странное обыкновение вступаться за Дэви, когда прочие выступали против него, и спорить с ним, когда остальные его поддерживали. «У меня нет сомнений, что он искренне любил господина Гаррика, ибо никогда не отзывался о нем дурно, так же, как о Футе, который вел себя грубовато, хотя был актером комического жанра. Мне не очень-то нравился господин Гиббон ввиду его отвратительной манеры глумиться, что задевало даже тех из нас, кто восхищался его историческими сочинениями. Больше прочих мне пришелся по душе господин Голдсмит, человек вполне заурядный, изрядный модник и франт, малоискусный в поддержании беседы, ведь я и сам не блистал суждениями. Он отчаянно завидовал доктору Джонсону, но тем не менее любил и уважал его. Помню, однажды в нашей компании явился иноземец, будто бы немец. Пока говорил Голдсмит, этот человек заметил, что доктор вознамерился что-то сказать. Невольно отнесясь к Голдсмиту как к незначительной препоне в общении с более великим человеком, иноземец резко прервал его, чем навлек на себя стойкую враждебность, воскликнув: «Тише, доктор Шонсон собрался говорить!» В этой блистательной компании мирились с моим присутствием скорее из уважения к моим летам, чем ради остроты ума или учености. Во всем прочем, я был им не ровня. Моя дружба с прославленным господином Вольтером вызывала лишь досаду у доктора, который твердо придерживался консервативных взглядов и мог бы сказать о французском философе: «Вирест от церими ингении эт паукарум литерарум», то есть муж острейшего ума, но малой образованности. Знакомый мне и прежде господин Босуэлл, проявивший склонность к мелким колкостям, высмеивал мои неловкие манеры и старомодные парики и одеяния. Однажды, слегка захмелев от вина, коему имел пристрастие, он вздумал экспромтом сочинить на меня памфлет в стихах, записывая их на столешнице, но без той помощи, коей обычно прибегал при создании своих сочинений, сделал вопиющую грамматическую ошибку. Я сказал ему, что не стоит писать памфлеты на истоке своей поэзии. В другой раз Боззи, так мы его звали, пожаловался, что в статьях моего ежемесячного обозрения я чрезмерно суров к начинающим авторам. Он заявил, что я сбрасываю всех претендентов со склонов Парнаса. «Сэр», — ответствовал я, — «вы заблуждаетесь. Не преуспевшие скатываются вниз лишь по скудости своих сил, но, желая скрыть это, винят в отсутствии успеха первого же критика, упомянувшего о них. Приятно вспомнить, что доктор Джонсон поддержал меня в этом вопросе». Доктору Джонсону не было равных в стараниях, прилагаемых к исправлению дурных стихов других авторов. Говорят даже, будто в книге «Миссис Уильямс», бедной подслеповатой старушки, строк, писанных не доктором, осталось всего две. Однажды Джонсон продекламировал мне несколько строк «Слуги герцога Лидского», которые так позабавили его, что он запомнил их наизусть. Написанные на свадьбу герцога, своим качеством они до того схожи с творениями иных, более поздних олухов от поэзии, что я не могу не привести их здесь. Когда герцог Лидский обженится с леди молодой и возвышенной, то счастлива будет сия госпожа под сенью его высочайшества. Я поинтересовался у доктора, не пытался ли он придать смысл этому отрывку, и поскольку он сказал нет, я, забавляясь, внес следующее исправление. Когда достославный удачно обженится лиц, чтоб славную линию древнего рода продлить, то дева гордиться должна, ничьих не стесняясь лиц, что мужа такого великого сможет любить. Когда я ознакомил с этим доктора Джонсона, он заметил: «Сэр, выправив хромоту, вы не вложили в стих ни остроумия, ни поэзии». Я с удовольствием продолжил бы рассказ о своем общении с доктором Джонсоном и умами его круга, но я стар и быстро утомляюсь. Припоминая былое, я словно бы блуждаю без особой логики или упорядоченности. Боюсь, я осветил лишь несколько случаев, не обнародованных никем другим. Если мои нынешние воспоминания будут приняты благосклонно, я могу впоследствии изложить и некоторые другие занимательные истории из прежних времен. Истории, коих я единственный живой ныне участник. Я помню еще многое о Сэме Джонсоне и его клубе, членство в каковом сохранял много спустя после смерти доктора, о коей искренне скорблю. Я помню, как Джона Бергойна, эсквайра и генерала, чьи драматургические и поэтические творения увидели свет уже после его смерти, не допустили в клуб из-за трех голосов против, вероятно, ввиду его прискорбного поражения под Саратогой в американской войне. «Бедный Джон! Пожалуй, сын его преуспел более и даже стал баронетом. Но я очень устал. Я стар, очень стар, и мне пора укладываться для дневного покоя».